характерно. Человек тем и отличается от животного, что за счет гипертрофии, от постоянного упражнения, его корковые модели могут обладать такой мощью, что способны подавить даже самые сильные инстинкты. История и повседневная жизнь дают для этого много примеров. На том же основана и уверенность в возможности построения будущего совершенного общества, коммунизма. Однако не нужно преувеличивать. Социальные программы могут пересилить инстинкты, но это нелегко дается и далеко не всегда осуществляется. Когда инстинкты напряжены сильно, то они могут сорвать все моральные принципы, привитые воспитанием. Нужно учесть, что люди очень разные, и также различно у них соотношение мощи врожденных и приобретенных программ. Отсюда нужно сделать главный вывод. Общество должно обеспечить не только воспитание, привитие правильных социальных программ, но также и создать условия, исключающие перенапряжение инстинктов, например, самосохранение или страха за потомство. Да, все понятно. Это не только чтобы не было голода. Это и правильные законы о браке, и разводе, и жилище, и даже еще одно, не слишком ограничивать так называемый рефлекс свободы. Дело в том, что у животных, имеющих кору головного мозга, всякое ограничение вызывает бурную реакцию, направленную на преодоление этого ограничения. Все это Саша говорил мне. Мысль ясная. Подробности можно пропустить, я помню их смысл. Организовать такое общество трудно. Техника и культура сложны, а управление корковыми моделями воспитания, то есть моделирующие возможности человека и даже коллектива, ограничено. Опять как в медицине. Без машин такая организация невозможна, и даже с машинами не справиться с планированием производства, если в системе не будет достаточно представлен принцип саморегулирования, самоорганизации, как в организме человека. И, конечно, важнейшие условия успешного управления – хорошо поставленные обратные связи. Помню лекцию одного академика. Уже нельзя хорошо планировать без электронных машин. Другой план мыслей – страсти и их подавление. Голод. Ассоциация Ленинград. Родина. Масса людей подавляли голод. Одно из самых сильных чувств. До смерти. И другие примеры совсем наоборот. Из-за женщин, из-за выпивки, из-за жажды денег. Продают все святое. Преступники. Читаешь об этом в газетах и думаешь, почему? А сам? Нет, не идеал. Нужно мне идти, вон уже почти 7 часов. Выкурю сигарету и пойду. О чем там дальше речь? Билетристику опустим, это я потом прочитаю. И лирику тоже. Да, вот еще интересные разделы. Сознание и подсознание. Общий объем информации, поступающей в кору мозга, очень велик. Потоки нервных импульсов непрерывно идут извне через органы чувств, изнутри по многочисленным нервным путям. В то же время двигательная программа в каждый данный момент может быть только одна, иначе нельзя обеспечить целесообразность поведения. Поэтому в коре имеется механизм, программа выделения одного канала для восприятия и передачи информации, канала, представляющего наибольшую важность в данный момент. Все остальные должны подавляться, но не полностью, чтобы не пропустить других раздражителей, которые в следующий момент могут оказаться важными. Для такого выделения уже у высших животных существует программа внимания, когда один канал поступления информации усиливается, а все другие тормозятся. Однако сделано так, что внимание скоро устает, поэтому периодически происходит переключение усиления с одного канала на другой. Этот «другой» выбирается из числа многих, как наиболее возбужденный к моменту переключения. Такая программа, несомненно, целесообразна. Она обеспечивает постоянную готовность откликнуться на новый важный раздражитель. Внимание, усиление. Это первая ступень сознания –